Глава 25. Я рванул к лаборатории. Кирилл понял, что случилось что-то нехорошее, и побежал за мной. Рывком открыв дверь, я увидел деда. Он сидел на полу и складывал башню из пустых коробков для сыпучих ингредиентов. «Григорий Афанасьевич, что с вами? Вы здоровы?» — настороженно спросил начальник службы безопасности. Он стоял рядом со мной и с трудом переводил сбившееся дыхание. «А?» — с растерянным видом дед посмотрел на нас и еле слышно спросил. «Вы кто такие? Почему я вас не знаю?» «Зелье сработало», — выдохнул я с довольным видом. «Что ты с ним сделал?» — грозно посмотрел на меня Кирилл. «Ничего», — пожал я плечами. «Он сам все с собой сделал. Другой раз не будет совать нос в мои изобретения. Кстати, ты бы тоже не заходил внутрь, а то и на тебя подействует». Я указал на держатель с пробиркой, из которой парил фиолетовый дымок. «Ладно, как скажешь, рисковать не буду». «Лекарей вызывать?» — спросил Кирилл, вытаскивая телефон из кармана. «Нет, я сам все сделаю. Но сначала завершу эксперимент», — улыбнулся я и зашел в лабораторию. «Какой еще эксперимент?» — напрягся мужчина, но я лишь махнул рукой. Я опустился на пол рядом с дедом и спросил мягким голосом, каким обычно разговаривают с детьми. «Скажи, мальчик, как тебя зовут?» «Гришка я, Филатов. А ты кто такой?» Он выжидательно уставился на меня. «Саша», — улыбнулся я. «Гриш, а сколько тебе лет?» Дед поднял руку и начал загибать пальцы. Потом что-то подумал и серьезным видом ответил. «5». «Пятилетний Гришка Филатов? Невероятно!» Вырвалось у изумленного Кирилла. «Он что, того?» Он покрутил пальцем у виска. «Нет, просто я сделал зелье, которое превращает взрослого человека в ребенка. Он позабыл все, что с ним происходило после 5 лет, поэтому воспринимает себя как ребенка. Это самое безобидное оружие, которое можно придумать». «Дяденька, а что это у вас?» Дед выкинул вперед руку и указал на кобуру, виднеющуюся из-за пазухи Кирилла. «Ничего особенного, всего лишь пистолет», — совладав с собой, ответил он. «О, пистолет!» Глаза деда загорелись, как у мальчишки. «Дай посмотреть! Дай, дай, дай, дай!» Забарабанил он кулаками по полу. Кирилл с мольбой посмотрел на меня. «Ладно, сейчас все исправлю», — усмехнулся я и приложил пальцы к шее деда, чтобы найти и заблокировать эфиры зелья. Но тот оттолкнул меня, вскочил на ноги и рванул на улицу, пробежав мимо растерянного Кирилла. «Чего стоишь?» — крикнул я, поднимаясь на ноги. «Лови его!» Мы принялись носиться за дедом, который с радостным смехом убегал от нас. «Не догонишь, не догонишь!» — кричал он и высовывал язык. «Все равно не догонишь, козявка!» Поймали мы его только в сугробе, куда он забрался и принялся копать себе нору, как крот. Пока Кирилл удерживал его на почищенной садовой дорожке, я держал его за руку и отлавливал эфир зелья, влияющего на мозг. Через пару минут дед переменился в лице. Испуганно взглянув на нас, хрипло спросил. «Что случилось? У меня приступ!» Свободной рукой он ощупал лицо. «Григорий Афанасьевич, это вы?» Настороженно спросил Кирилл. «Сам не видишь!» — огрызнулся он. «А чего вы меня держите? Ну-ка помогите подняться!» Ну вот и все, вернулся прежний дед. Пока мы шли в сторону дома, он отряхивался от снега и высказал столько предположений о случившемся, что пришлось мне все рассказать и объяснить, почему так случилось. «Чего ты не сказал, что пробирку нельзя трогать?» — напустился он на меня. «Один вред от твоих изобретений!» «Неправда!» — упрямо возразил я. «Ты разве еще не понял, что мои зелья могут быть опасны?» «Откуда мне знать, что оно опасно?» — ворчливо проговорил он, вытряхивая снег из карманов. «Смотрю, что-то в пробирке блестит, переливается!» Хотел всего лишь капнуть на стекло и посмотреть под микроскопом. А как только открыл пробирку, так и не помню ничего. Именно поэтому я еще раз повторяю. Никогда не трогай мои зелья. С нажимом сказал я и строго посмотрел на него. В этот раз я сделал летучий состав, который может разнестись по ветру на довольно большое расстояние. Если бы он был ядовитым, тебя бы уже не было в живых. Ха! Он провел рукой по лицу и кивнул. «Согласен. Виноват. Черт дернул засунуть свой любопытный нос в твои дела. Больше такого не повторится». Дед с Кириллом двинулись к дому, а я зашел в лабораторию, закупорил пробирку с зельем и убрал ее в карман. Время действия зелья примерно 3 часа. Если пустить его в сторону османов, то на расстоянии примерно 200 метров не останется взрослых людей, и нужно будет лишь ловить детей во взрослых телах. Это относительно безопасное зелье может сослужить нам хорошую службу. Надо будет приготовить по меньшей мере еще 5 пробирок. После обеда я заперся в лаборатории и запретил кому бы то ни было мешать мне. У меня было несколько идей, которые я хотел воплотить. К вечеру, когда опустошил весь свой источник, я устало опустился на высокий стул и посмотрел на коробку с зельями. В стеклянных пробирках блестели и переливались жидкости. Некоторые из них я готовил сотни раз, но большинство были новинками. Их рецепты уже давно были в моей голове. Пришел черед создавать. Передохнув немного, я закрыл коробку крышкой, зажал подмышкой и вышел из лаборатории. В полутьме город сверкал огнями. По дороге носились машины. Прохожие с интересом рассматривали наш особняк, украшенный огромным количеством гирлянд. Неподалеку слышался детский смех и радостный собачий лай. Вот она, обычная мирная жизнь. Я бы хотел, чтобы все так и оставалось, но интуиция подсказывала, что нужно приложить недюжие усилия и способности, чтобы остановить угрозу, надвигающуюся с запада. Когда зашел в дом, обнаружил, что вся семья уже в сборе, но никто не осмелился мешать мне. Наверняка дед постарался после того, что с ним случилось. Мы поужинали, неспешно разговаривая о делах. Затем перешли в гостиную, где посмотрели последние новости и разошлись по комнатам. Я ни слова не сказал о том, что через 2 дня уезжаю. Хочется продлить состояние спокойствия и размеренности, которые пропадут, я уверен, как только расскажу о своих планах. На следующее утро я поехал в академию. Учеба еще не началась, но я посчитал неправильным просто пропасть. Нужно уведомить хотя бы декана, что меня не будет, и я не знаю, когда вернусь. Вернусь ли вообще? Я не бессмертен, и ни одно зелье не спасет меня от смертельной раны. Академия пустовала, деканат был закрыт. Единственным, кого я нашел из своих преподавателей, был профессор Щавелев. Он находился в первой лаборатории и делал какую-то настойку. Щавель так увлекся своим делом, что даже не заметил, как я зашел и подошел к нему. «Здравствуйте, профессор!» — поздоровался я. «А!» — мужчина испуганно подпрыгнул и резко поднял голову. «Саша, вы меня напугали! Здравствуйте!» Мы обменялись рукопожатиями. «Что делаете?» «Хочу сделать концентрат сока семилистной гвоздики!» Он указал взглядом на мутную жидкость цвета грязной лужи. «А вы что здесь делаете? Каникулы еще не закончились». «Знаю. Просто пришел предупредить, что меня какое-то время не будет». «Уезжаете?» Он вопросительно посмотрел на меня. «Да, на фронт». Профессор переменился в лице. В его глазах читался страх. «А вы же студент, вы не должны ехать на фронт. Для этого есть гораздо более подготовленные люди», — возразил он. «Я так решил». Щавель тяжело вздохнул и, распахнув объятия, подошел и крепко обнял меня. «Желаю удачи. Буду молиться всем богам, чтобы вы вернулись живым и здоровым». «Спасибо, профессор». «Помните, вы всегда можете положиться на меня. Обращайтесь с любой просьбой, сделаю все, что в моих силах». Он отпустил меня и внимательно осмотрел, будто пытаясь запомнить. «Передайте эту информацию декану, чтобы меня не потеряли», — сказал я. «Обязательно передам. Счастливого пути и скорейшего возвращения». Я кивнул, развернулся и вышел. Стало как-то не по себе. А что, если я действительно не вернусь? Когда ты живешь много лет, то перестаешь бояться смерти. Но сейчас я воспринимал себя не тем алхимиком, каким был в прошлом, а 19-летним Сашей Филатовым, у которого вся жизнь впереди и множество планов. Как так получилось, не знаю, но я точно сильно изменился. Я вышел из академии и поехал на квартиру Савельевых. Дворецкий был рад меня видеть и даже преподнес подарок, чему я очень удивился. В небольшой праздничной коробке лежал 10 новых пробирок с резиновыми крышечками. «Я заметил, что эта посуда у вас часто разбивается, и крышки на них из пробки какие-то ненадежные, поэтому поискал и нашел более прочные стекляшки с плотными крышками», — пояснил он. «Спасибо, Тимофей, не ожидал от вас». Я пожал ему руку. Мужчина смутился и торопливо ушел по своим делам. Это был не единственный подарок, который я получил по приезду. Лена надарила мне теплых вещей — подштанники, свитера, шерстяные брюки и носки. Дед вручил позолоченную ручку с гравировкой. Дима подарил шикарную меховую шапку-ушанку. Настя сама связала варежки с моими инициалами. Вышло криво, и одна варежка больше другой. Но главное, что она сама постаралась, за что я ее похвалил и чмокнул в щеку. Лена подарила кулон с черным драгоценным камнем, добытым из новгородской аномалии. У нее был точно такой же. Она пояснила, что кулон меняет цвет в зависимости от эмоций человека. Если они совпадают, цвет меняется одновременно на обоих кулонах. Не знаю, пока он только черный. Я приехал сюда, чтобы забрать свои вещи и перевезти их в особняк. Нехорошо занимать чужую квартиру. Савельевым она может понадобиться. Когда зашел в свою лабораторию, которая находилась в гостевой ванной комнате, не успел включить свет, как увидел небольшой луч, пробивающийся из-за махрового полотенца. Живой свет. Я уж и позабыл о нем. Развернул полотенце, взял ярко светящуюся колбу и вылил содержимое на пол. У меня раньше не получалось управлять живым светом, поэтому я решил попробовать еще раз. Сначала я, как и прежде, отправлял мысленные сигналы, направляя лужицу, но она оставалась на месте. Я попробовал дуть на нее, направлял рукой, но все было тщетно. Через полчаса безуспешных попыток я разозлился и хотел снова собрать ее в колбу. Но, взглянув на руку, решил попробовать еще один способ. Помнится, мой братец всегда направлял свет, совершая жесты рукой. Я отправил мысленную команду и показал направление указательным пальцем, будто лужа могла увидеть и поползти туда. Даже самому стало смешно от этой идеи. Живой свет даже не колыхнулся. «Ах так, ну ладно», — не сдержался я, чувствуя, как внутри поднимается возмущение. «Горгоново безумие! Неужели я хуже других? Почему такое легкое испытание мне дается так сложно?» Я снова выставил ладонь, но на этот раз отправил в нее энергию. Теплая волна маны устремилась к живому свету. Вот тут-то все и получилось. Светящаяся лужица плавно двинулась туда, куда я двинул рукой. Ага, теперь понятно. Еще минут 20 я потратил на упражнение в управлении зельем. Даже на потолок его загнал, хотя опасался, что он может не удержаться и каплями ринуться вниз. Но все прошло хорошо. Живой свет скользил по потолку точно так же, как по полу. Пожалуй, он мне может пригодиться в моем новом путешествии, поэтому я перелил его в более надежную тару с хорошей винтовой крышкой и убрал в кожаную перчатку, чтобы не слепил глаза. Когда все вещи были собраны, ко мне подошли дворецкий и кухарка. «Вы к нам больше не вернетесь?» — осторожно уточнила женщина. «Не знаю», — честно ответил я. Они замялись, не зная, как себя вести. За те несколько месяцев, что мы жили вместе, невольно привыкли друг к другу. Они всегда относились ко мне с добротой и должным уважением. Кухарка баловала вкусными и изысканными блюдами. Дворецкий заботился не только о доме, но и обо мне. Относил вещи в стирку, сам чистил мои ботинки, будил по утрам, встречал и провожал. В общем, я решил, что они заслужили хорошую премию, поэтому полез за пазуху, вытащил кошелек и каждому протянул по купюре номиналом 500 рублей. Оба очень обрадовались такому подарку, а кухарка даже всплакнула, когда я закинул на плечо рюкзак, взял свой чемодан и двинулся к двери. Когда выходил из дома, мне показалось, что завершился очередной этап моей жизни, и к прежней я никогда не вернусь. Два дня пролетели незаметно. С утра до вечера я проводил в лаборатории, изготавливая то, что мне может пригодиться. В итоге получилось столько зелий, что пришлось попросить сумку-переноску из отцовских лабораторий, чтобы сложить туда несколько десятков пробирок и бутыльков. Дед сразу понял, что я к чему-то готовлюсь, поэтому улучил момент, когда рядом никого не было, и подошел ко мне. «Шурик, чую не к добру твоя деятельность. Я уж-то снова ехать куда-то собрался». Он подозрительно прищурился. «Да», — коротко ответил я, решая, что взять с собой из вещей, ведь до сих пор держались морозы, и снега выпало столько, что в сугробе можно по грудь провалиться. «Когда?» «Завтра». «Куда?» «В лагерь с Орловым». Дед с тяжелым вздохом опустился рядом и почесал щеку. Он не отговаривал меня, за что уже большое спасибо. Но я видел, как внутри его борются чувства. Он невидящим взглядом смотрел перед собой, тяжело вздыхал и потирал сухие старческие руки. «Еду с тобой», — через несколько минут заявил он. «Еще чего, никуда ты не едешь, не хватало мне обузы», — возмутился я. «Это я-то обуза!» — воскликнул он, зло уставившись на меня. «Думаешь, что говоришь?» «Там тебе не место», — как можно более спокойным голосом сказал я. «Толку от тебя не будет, одна морока». «Ты меня с другими стариками не равняй! Силы во мне еще хватит!» Он уперся в меня руками, пытаясь толкнуть с дивана и показать свою силушку богатырскую. «Но где там?» Попыжился, попыжился и понял, что толку не будет. «Может, ты и прав. Нечего мне там делать», — наконец признал он. «Когда остальным скажешь? Сегодня за ужином». «Не отпустят тебя Лида с Димой». «Отпустят. Кто-то же должен. Почему не я? Я же не просто аптекарь, но еще и маг растений». Дед с минуту внимательно посмотрел на меня и кивнул. «Езжай, раз решил. Я бы на твоем месте тоже дома не сидел. Все-таки, как же мы с тобой похожи. Не зря ты меня вечно доводишь до белого коленя». Усмехнулся он и похлопал меня по плечу. «От отец твой весь в свою мать пошел. В твою бабку. Спокойный, рассудительный, без надобности не рискует. Ты думаешь, он бы добровольно не пошел на войну?» «Пошел бы, наверное», — признал он после обдумывания. Когда я поднялся к себе и начал складывать в чемодан вещи, позвонил Демидов. «Роман Дмитриевич, приветствую». «Здравствуй, Саша. У меня есть новости по поводу ведьмаков». Я вмиг напрягся. «Что решили?» «Император принял решение призвать их на службу. Решили пока набрать человек 20, мужчин до 40 лет». «А что в ответ они получат?» «Восстановят в правах. Дадут те же права, что и остальным жителям империи. Они смогут свободно перемещаться, смогут учиться и работать там, где захотят. Если будут желающие выехать из резервации, то им окажут материальную помощь для обустройства на новом месте. Еще много чего будет для них сделано. Список сегодня подготовили». «Хорошо». Я с облегчением выдохнул. Я рад, что смог достучаться до императора. «Ты едешь завтра с Орловым?» — уточнил Демидов. «Да, выезжаем в 6 утра». «Удачи тебе. Береги себя. И обязательно возвращайся», — печальным голосом проговорил он. «Постараюсь. Спасибо». Я сбросил звонок и опустился на кровать. Стало не по себе. Появилось чувство, будто со мной прощаются. Будто я не вернусь больше сюда и никогда не встречусь со своими близкими. Нет-нет, все будет хорошо. Не надо забивать себе голову. Успокоив участившееся сердцебиение, я глубоко вздохнул и продолжил собираться. Кроме зелий и живого света, я прихватил с собой свисток колдуна Луки. Не знаю, пригодится он мне или нет, но пусть будет. Кто знает, как все обернется. Лучше быть готовым ко всему. Правда, я совсем не знал возможности колдуна, кроме того, что он умеет внезапно появляться и исчезать, а также живет даже после смерти. Странный он, конечно. Никогда с таким не сталкивался. Но я не из тех, кто боится или не доверяет тому, кого не понимает или встречает впервые. Посмотрим, может, изгодится на что-нибудь. Когда сумки были собраны, снизу донесся голос Лиды. Она звала на ужин. Я решил не портить всем настроение и аппетит и рассказать о своем решении только после десерта. Но дед не смог промолчать и во всеуслышание заявил. «А Шурик-то на войну собрался!» Наступила тишина. Лида и Дима замерли и уставились на меня. А Настя осторожно спросила. «А меня с собой возьмешь?» «Тебе-то что там делать?» Покосился на нее дед. «Даже щи не умеешь варить!» Настя фыркнула и обиженно сложила руки на груди. Лида с Димой переглянулись, и отец осторожно спросил. «Когда едешь?» «Завтра утром с Орловым». «Когда обратно?» «Не знаю», — честно ответил я. Лида аккуратно положила вилку на край тарелки, закрыла лицо руками и заплакала. «Ну вот, я так и знал, что без слез не обойтись». «Шо ты его хоронишь раньше времени?» — прикрикнул дед и ударил ладонью по столу. «Радоваться должна, что такого отличного парня вырастила! Не прячется за спинами других!» «Лучше бы прятался», — слезливо ответила Лида. «Эх, бабы!» — еле слышно сказал дед, махнул рукой и продолжил уплетать жареный кусок форели. В это время у меня на плече появился шустрик с пончиком в лапах. «Откуда на этот раз украл?» Я попытался отобрать сладкую жирную выпечку, но зверек быстро переместился в руки Насти. По скорости перемещения он до сих пор оправдывает свое имя. «Я возьму его с собой», — сказал я Насте, когда зверек исчез всего на пару секунд и явился с мороженым в упаковке. «Теперь понятно, откуда он таскает еду. Через дорогу находится продуктовый магазин. «Не, не забирай шустрика!» — протянула она и крепко обняла зверька. «Ему нужно похудеть, к тому же он может мне пригодиться». Она погладила его, поцеловала в мордочку и кивнула. «Ну, раз надо, бери. Боюсь, как бы он не увлекся воровством и не перешел на ювелирные магазины». Шустрик, наевшись, переместился на диван, лег пузом кверху и с довольным видом замурлыкал. Только у него было хорошее настроение, остальные сидели в напряжении. Остаток ужина прошел в тишине. Лида успокоилась, но так смотрела на меня, что аж сердце защемило. В прошлом мире никто так за меня не переживал. То ли были уверены, что я совсем справлюсь, то ли не хочется думать, что они просто не дорожили мной. Ночевал я с Леной в роскошной гостинице. Она уже знала, что я еду на фронт. Отец проболтался, но приняла это стойко и не пыталась отговорить. Сказала лишь одну фразу. «Я буду ждать тебя всю жизнь». Это было приятно и трогательно. Уже под утро она взяла с меня обещание, что мы поженимся сразу, как закончится война. В 5 утра я отвез ее домой, заехал за вещами в филатовский особняк и обнаружил, что уже никто не спит. Попрощавшись с Лидой и Настей, я вместе с Димой и дедом вышел на улицу. Они вызвались проводить меня до машины и помочь с вещами. Ведь кроме личных вещей, с собой я вез также 2 ящика медикаментов первой необходимости нашего производства и термосумку, полную зелий. «Ты про заказы от министерства не переживай. Я все проконтролирую и отправлю, куда скажут. Если что-то случится, обязательно дай знать», — строго сказал Дима. «Мы сделаем все возможное, чтобы помочь». «Спасибо, отец». Я крепко пожал его руку. «Ты хоть намекни, куда вы с Орловым собрались?» — спросил дед. «Сам не знаю», — честно признался я. «Смотри, на рожон не лезь, ну и за спинами не прячься. Ты теперь не Шурик Филатов, а личный аптекарь императора. Не посрами звание и свою честь». «Сделаю все возможное», — заверил я. Я обнял обоих, пожал руки Кириллу Попову и охранникам и окинул взглядом особняк. Мне хотелось оставить ее в памяти именно таким, празднично сверкающим. Надеюсь, я не принесу горя этим людям, как принес своей прошлой семье. Хочется верить, что харпийцы оставили мое тело под башней, а не бросили голодным волкам, и меня достойно похоронили в семейном склепе под дворцом. Грустно об этом думать, но такова жизнь. Никто не бессмертен, кроме чертова колдуна Луки. И как ему удалось восстать из гроба? При случае обязательно спрошу. Сев в машину, я выехал с парковки и поехал к месту сбора вместе с Глебом, который должен был вернуть мой шикарный автомобиль обратно к дому. «Может, я все-таки с тобой поеду?» — спросил он, когда впереди показалась колонна. «Нет, оставайся здесь, рядом с семьей. Заодно присмотришь за моими. Мне так будет спокойнее». «Страшно мне за тебя. Аж сердце щемит», — признался он. «Глупости. Не надо бояться за меня. Все будет хорошо». «Вот прогоню османов, накажу Борьку и сразу домой», — весело сказал я. «Ага, очень смешно», — пробубнил он. «Не слишком ли ты сильно замахнулся?» «Нет, в самый раз. Глеб помог мне переложить вещи во внедорожник, в котором мы ехали с Орловым, и, пожав мне руку, отогнал машину подальше от колонны. Но не поехал домой, а остановился через дорогу и стоял, пока мы все не расселись и колонна не двинулась. «Как далеко ехать?» — спросил я у графа Орлова. «Мы за день домчимся. Я уже договорился с начальником колонны, что мы за городом рванем сами, без них. Не хочу 3 дня тащиться». «Ясно», — кивнул я и повернулся к окну. «Ну все, прощай, Москва. Может, свидимся когда-нибудь. Или не свидимся. Время покажет. А меня впереди ждут яростные схватки с врагами и ошеломительные победы. Я в это верю. Я так чувствую».